пластиковые бутыли из-под молока, заполненные какой-то гремучей дрянью, и, наконец, судейский свисток во рту у симпатяги толстяка в красной майке и полуспущенных бермудах. Под его-то управлением оркестрик и грохотал на всю Кордову. Ритмично отсчитывая и смешно дрыгая волосатыми ногами, толстяк с неутомимым энтузиазмом дирижировал кадлой, то задирая большой палец вверх, то указуя им вниз римским жестом «добивай», словно бы ссылаясь на безголового синеку по соседству.